Глава 14. Где именно, в какой части этого огромного зала находится девушка, я не догадывался, а знал точно. Мне даже оглядываться для этого не нужно было. Там, где она проходила, сразу же смолкали голоса и наступала тишина. Так и тянулся следом за ней шлейф молчания. Я уже и обрадовался, что остался вроде бы как в стороне. Но Александр Карлович, прекрасно понявший причины такого моего поведения, и тоже очень сильно переживавший за свой новый испорченный пылью костюм, тихим голосом обрадовал меня. К великому князю Александру Михайловичу подошла и через несколько секунд принялся едко комментировать. Она ему что-то рассказывает, смеются оба, оглянулись, явно кого-то высматривают, вдвоем в нашу сторону направляются. Посмотрел на мою скривившуюся физиономию и хмыкнул, мол, красивая же девушка, а я тут рожи строю. «Николай Дмитриевич, вы бы повернулись», — посоветовал Александр Карлович. «Неудобно великого князя спиной встречать. Может, они мимо пройдут». Из последних сил верил в свою удачу. Почему-то не хотелось мне встречаться с этой девицей. И не потому, что она была несколько старше меня, нет. Просто, как бы объяснить. Вот смотрю я на нее и вижу вроде бы как совершенную красоту. Смотрел, то есть, пока не отвернулся. Но она холодная какая-то, эта красота. Искусственная, ледяная. Мультик старый, еще советский, про Снежную Королеву вспомнил. Так это такая же. Живого тепла в ней нет. Полюбовался и забыл. А еще китайская фарфоровая кукла точно такая же красивая. И что-то внутри меня упорно заставляет держаться подальше от такой холодной красоты. Может быть, искусственность и чужеродность? Слышу, подходят ближе. Девушка князю изредка поддакивает. А Александр Михайлович ей про наши полеты над ипподромом с увлечением рассказывает. Значит, мимо не пройдут. Придется все-таки разворачиваться к ним лицом. Но чуть позже буду тянуть до последнего. Почему нет? У меня на затылке глаз не имеется. Опять же, ну кто я сейчас в глазах окружающих? Молодой князь, о котором никто никогда ничего не слышал, и который до последнего времени безвылазно сидел в отцовском имении. Дремучий провинциал, наконец-то увидевший столичный петербургский блеск. Неоперившийся юнец, поймавший удачу за хвост своим необъятным изобретением-самоделкой, почему-то искренне заинтересовавший государя. Если в чем-то и ошибся, то точно не намного. Значит, ничего страшного не случится, если я еще немного так постою. «Ваше высочество», — наклоняет голову Паншин, переводит взгляд на спутницу князя и приветствует уже ее. «Бонжур, мадам». Состраиваю напоследок потешную страдальческую гримасу, заставляя Паншина поперхнуться смешинкой, и разворачиваюсь лицом к подошедшим. «Оставьте, Александр Карлович», — смеется в ответ девушка и с интересом, больше похожим на простое любопытство, осматривает меня. «Какая приятная и неожиданная встреча! Вы же знаете, что я не терплю французский. Или вы хотели меня этим уязвить? А, поняла. Это месть за недавний случай на дороге. Ну, простите меня, любезный Александр Карлович, за эту маленькую шалость. Я же не виновата, что на наших дорогах столько пыли. А хотите, я оплачу вам и вашему молодому спутнику чистку костюмов? Нет? Я так и думала. Значит, мир, и вы на меня больше не сердитесь?» И тут же посмотрела на великого князя, не став дожидаться ответа от Паншина. «Вы представите меня нашим гостям?» «Господину Паншину вас представлять не нужно, вы и так отлично знакомы». Александр Михайлович улыбнулся девушке и перевел взгляд на нас. Мне показалось, что на его лице в этот миг промелькнула какая-то непонятная эмоция. Ведь он совсем недавно так успешно защищал вас от толчных родственников при дележе наследства. А вот этот довольно-таки молодой человек и есть тот самый знаменитый на всю столицу воздухоплаватель и конструктор собственного аэроплана, князь Шепелев Николай Дмитриевич. «Так, не понял. Я заметил и нарочитую сноску на свой молодой возраст и несколько пренебрежительное отношение к моему напарнику. И что это все значит?» «Полагаю, на первом месте стоит банальная ревность. И тогда становится понятно, это еле уловимая эмоция раздражения и досады, промелькнувшая на его лице. Великому князю не по душе пришлась столь явная заинтересованность девушки нами. Это же глупость чистой воды. Хотя князь тоже человек, и ничто человеческое, в том числе и такая примитивная ревность, ему не чуждо. Поскольку его императорское высочество забыл назвать вам мое имя, то я представлюсь сама». В очередной раз улыбнулась девушка, и у меня по спине пробежал холодок от этой ее улыбки. «Анна Алексеевна Катанаева, фрейлина ее императорского величества Марии Федоровны». Склонил голову в моем любимом кавалергардском поклоне, потому что усилий он требует мизер. Прищелкнул каблуками, вызвав тем самым заливистый смех девушки. На нее даже начали оглядываться все присутствующие. Гул разговора в зале на какое-то мгновение смолк и тут же загудел с прежней силой. Успел увидеть благожелательные улыбки на лицах Александра Александровича и Марии Федоровны, обращенные в нашу сторону. «И вы туда же», — воскликнула девушка и мило погрозила мне пальчиком. «Уже успели узнать, что наш государь особое внимание уделяет своим кавалергардам и всячески благоволит им, и тут же решили воспользоваться этим знанием себе на пользу? Будьте проще, перестаньте занудствовать. Сегодня прием неофициальный. Не берите пример со всех этих напыщенных служак, прошу вас». Оглянулся на Паншина, взглядом показал свое недоумение. Александр Карлович тут же пришел мне на помощь. «Анна Алексеевна, не заставляйте беспричинно краснеть Николая Дмитриевича. Он этого точно не заслужил. Откуда ему знать, что его императорское величество особо привечает кавалергардов, если он не только гатчину, но и столицу посетил первый раз в жизни?» «Неужели это правда?» — воскликнула Катанаева и в предвкушении улыбнулась. «Завидую вам. Мы уже ко всему привыкли, налюбовались вдосталь красотами, а у вас все впереди, новые открытия, первые впечатления. Нет, я просто не могу упустить шанс стать вашим проводником по достопримечательностям столицы. Николай Дмитриевич, вы же не откажетесь от подобной спутницы?» «Господи, помоги!» — взмолился про себя, и он меня услышал. «Анна Алексеевна, господа, прошу прощения, но нашу прелестную собеседницу Мария Федоровна желает немедленно видеть». В роли спасителя оказался великий князь. И, подхватив под локоток, тут же вел девушку прочь. Мы с Александром Карловичем только и успели, что коротко поклониться им вслед. Правда, напоследок девушка строго посмотрела на меня и все-таки оставила за собой последнее слово. «Николай Дмитриевич, вы так и не ответили на мое предложение. Я все еще жду вашего согласия». Александр Михайлович повернул голову, наклонился к девичьему ушку и проговорил что-то, слышное только им обоим. Выслушал ответ, весело рассмеялся и оглянулся на нас с Паншиным. «Да на меня он оглянулся. Паншин тут ни при чем». А мы с Паншиным посмотрели друг на друга и дружно вздохнули. И улыбнулись. Не успели на радостях перемолвиться между собой, как всех гостей пригласили в обеденную залу, где у каждого из приглашенных было свое персональное место. Обед как обед, ничего особенного. А я-то рассчитывал на изыски. Да. На первое что-то похожее на густые щи, только непонятно какие. На мой вкус не кислые, но и не пресные. Непонятное, в общем. Глянул по сторонам, а все сидящие эти щи квасом запивают. Скосил глаза за плечо. Официант тут же подшагнул, наклонился, глянул вопросительно. На запотевший кувшин ему указал и проконтролировал, как он мне в бокал напиток наливает. Зачерпнул и проглотил очередную ложку густого супа, сделал глоток кваса. Понятно теперь все. Квас кислый и нисколько не сладкий. С таким пресным капустным супом самое то. Сразу какой-то вкус появился. Потом еще бульон из ерши в небольших плошках подали. С ним все просто. Выхлебал, горячими пирожками с рыбой заел, и хорошо. Все порции небольшие, тарелки неглубокие. Чувство голода притупилось, но далеко не убежала, рядом осталась. Проводил глазами уносящего блюдо с пирожками официанта и пригорюнился. «Все, что ли?» «Нет, не все, на радость мне и окружающим меня соседям. Ни один я пироги глазами провожал. И ни один новой еде обрадовался. Нет, никто не ерзал в нетерпеливом ожидании, не допускал радостных восклицаний. Все было чинно и благородно. Но предвкушающий блеск глаз едоков явно показывал истинную суть обуревающих их чувств. Принесли куриные котлетки, потом еще какую-то жареную мелкую птицу, название которой я не знал, да и не хотел знать. Главное, что пахла она одуряюще вкусно, и выглядела просто очаровательно. Грех, конечно, подобное о еде говорить и думать, но что есть, то есть. И есть, что не от слова кушать. На рыбу из осетровых не обратил внимания. Нет, не так. Обратил, конечно же, но больше из-за того, что она из осетровых была. Попробовать хотелось, не скрою, но непривычный к стольким переменам блюд желудок потихоньку начинал отказываться от приема пищи. Котлеткой из птицы насытился. А мне же интересно, что еще впереди будет. Поэтому нужно оставить чуточку свободного местечка. В душе разочаровался, когда мимо пронесли большое блюдо с какой-то кашей. В первый момент подумал, что плов без куркумы. Но когда разглядел, то понял, что ошибся. Не плов это, а перловка. С мясом, конечно, и овощами. Собрался с силами. Уже и распростился со свободным местечком в животе и приготовился есть, что подают. То есть накладывают на тарелку. Но ошибся. Не про нас была та каша. Блюдо императору на стол поставили. А в обеденный зал уже внесли следом за кашей жареных поросят. Это совсем другое дело. Обрадовался такой приятной неожиданности. А уж какие замечательные запахи по залу поплыли, словами не передать. Желудок радостно квакнул. Сразу в нем место в достатке появилось. Похоже, принялся активнее переваривать ранее проглоченное. Пришлось привести его к порядку очередным глотком из бокала. Пока разделывали на куски поросенка на нашем столе, Александр Карлович меня вполголоса успел просветить. «Очень рекомендую вам поросенка вот с тем соусом употребить. Сделан по личному рецепту его императорского величества». И показал мне глазами на соусницу с содержимым ярко-красного цвета. «Употребим обязательно, если по личному рецепту». А я где-то когда-то читал, что государь этот был аскетичен в еде и ел только простую пищу. Когда подали первое, то почти уверился в этом. Но котлетки и птицы заставили усомниться, а поросенок меня приятно порадовал и в значительной мере поколебал эту уверенность. Закуски и десерты окончательно доказали всю ошибочность когда-то прочитанного. Впрочем, написать можно все, что угодно. По себе знаю, а бумага, как правильно утверждают, также все стерпит. Молчаливыми тенями скользили за нашими спинами официанты. Очередные блюда, словно по волшебству, оказывались на столе, а тарелки наполнялись будто сами по себе. Порции у каждого были свои по величине. Кое-кто отказывался вообще от каких-то определенных блюд. От горячительных напитков отмахнулся не только я, но и Паншин. Употреблял ли их император? Я этого не видел, поэтому сочинять не стану. Очень уж далеко от нас находился императорский стол. Выпивали ли присутствующие? Выпивали, своими глазами наблюдал. Но не более, чем по рюмке другой перед первым и вторым. Вино так и простояло нетронутым у нас на столе. За нашим столом дам не было, а мужчины предпочитали более крепкие напитки. В основном, как успел заметить, налегали на воду различные морсы и, конечно же, квас. Хотя после бокала кваса и у меня в голове несколько зашумело. Похоже, квас-то не совсем безалкогольный. Обед затянулся надолго. За временем не смотрел, но показалось, что он длился целую вечность. Потому что никто не освободил меня от обязательных застольных бесед и надоедливых расспросов. Окончанием застолья послужило вставание со своих мест императорской четы. Потом гости разделились, часть из них направилась обратно в зал. Кто-то, буквально единицы, остались за столом. Остальные же вышли на галерею. А я потихонечку потянул Паншина на выход. Пора на ипподром возвращаться. У нас завтра день очень напряженный. Правда, у меня все дни напряженные. Мчусь вперед на всех парах и оглянуться не успеваю. А замедляться и расслабляться нельзя, иначе пропаду. Опять же, сколько времени на обратную дорогу потребуется, неизвестно. Возможно, придется до утра добираться. Это государю хорошо. Приказал и к твоим услугам весь транспорт столицы. И не только столицы. Ничего, в крайнем случае в дороге попробую поспать и отдохнуть. Пока молодой, такие штуки на ура проходят. До станции пришлось идти пешком. Хорошо, что не очень далеко было. На извозчике сюда гораздо дольше почему-то добирались. И на улице стемнеть не успело. Да и время за разговорами пролетело быстро. Делились впечатлениями о приеме, об обеде. В основном я задавал тему одним, максимум двумя предложениями, и дальше выслушивал развернутый ответ Александра Карловича. И выслушивал очень внимательно. Подобная информация никогда не помешает, тем более мне. Слабо выраженный акцент в разговоре с императорской четой почти не заинтересовал. Привык уже к подобному за то время, что нахожусь здесь. С кем ни заговори, обязательно в ответ звучит или французский прононс, или немецкий. А то и оба вместе, как в данном случае. На око не обратил слабое внимание. Но это больше от удивления. Государь же аукает. Впрочем, здесь все аукают и акают. Поезда в столицу дожидались почти 2 часа. Приобрели в кассе билеты. Потом Паншин предложил эти 2 часа провести в комнате ожидания для публики 1-го класса. За деньги, конечно. Но оно того стоило. Получилось, словно сняли номер в гостинице. Небольшой такой номер, прямо скажу. Но чистый, с кроватями. Паншин ложиться не стал, а я сразу упал и отключился. И даже раздеваться не стал. Завалился поверх одеяла, только подушку из вертикального положения успел перевести в горизонтальное. Александр Карлович еще что-то этакое говорил, но голос его истончился и через мгновение вообще пропал. Снились кошмары. Преследовала меня белокурая бестия в сопровождении великого князя, догоняла, тянула когтище, разрывала рубаху и царапала грудь. А я старался изо всех сил и не мог от нее убежать или оторвать цепкие лапки от своей окровавленной груди. Рванулся изо всех сил, вырвался, вскочил, размахнулся и... увидел перед собой ошарашенного Паншина, с протянутой в мою сторону рукой. «Что это вы, Александр Карлович, руки тянете?» Поинтересовался и сделал шажок в сторону вдоль кровати. На всякий случай проявил разумную осторожность, а не отступил или струсил. «Что?» — переспросил Паншин. Посмотрел на свою руку и быстро опустил ее. «Ах, это...» «Собирался потрясти вас за плечо, чтобы разбудить. На слова вы никак не реагировали. А вы что подумали? Или приснилось что?» «Приснилось». Выдохнул, вытер пот со лба и огляделся. «Проснулись? Тогда умыться можно вон там», — правильно понял меня Паншин и указал направление на умывальник в углу. «Поторопитесь, Николай Дмитриевич, поезд прибывает через 10 минут». Укорять его за то, что разбудил так поздно, не стал. Молча ополоснул лицо, также молча собрался и сообщил, что готов выдвигаться на перрон. Спать хотелось неимоверно, держался на силе воли. Билеты мы взяли в 1-й класс, а вагоны тут оказались Александровского завода, поэтому вход в вагон один. 2-й закрыт по причине, а не знаю по какой именно, просто закрыт и все. Предъявили билеты проводнику, поднялись по железным ступенькам в вагон. Пришлось идти по коридору в поисках своего купе. За спиной что-то угодливым голосом говорил проводник, но кто бы его слушал? Засыпали на ходу. Даже железный Паншин к этому часу начал выключаться. Добрели до своего купе с заветными циферками, распахнули дверь. Чистенько, ковровая дорожка на полу, постели заправлены. Сунули билеты в руки проводнику и прошли внутрь. Закрыли дверь за собой на защелку. Еще смогли переглянуться, улыбнуться и кивнуть друг другу. После чего оба без сил рухнули на свои диваны. Я досыпать, Паншин не знаю. Варшавский вокзал встретил шумом и гамом, мельтешением озабоченных носильщиков, снующей туда-сюда пассажирской и праздной публикой, лоточниками и буфетами, запахом угля и пара, свежей выпечки и горячего кофе. Несмотря на все это, настроение было замечательное. Радовало то, что прекрасно отдохнул за ночь, что вчера удачно ускользнул из Гатчинского дворца, что не последовало никакого продолжения со знакомством. Стоило помянуть черта. Чертовку, то есть, как на безоблачное мое настроение, набежала хмурая туча вчерашних воспоминаний, и избавить от них могло только посещение уже работающего в такую рань привокзального заведения общепита. Недаром же я унюхал завлекающие запахи. Чем ближе к точке, тем они сильнее, тем обильнее происходит слюноотделение. Поверьте, в подобном случае становится не до воспоминаний, а все неприятные мысли быстро вытесняются более вкусными и приятными ощущениями. Кофе и пирогами, пирогами и кофе. Последним мы и подкрепились. Желудок вчерашнего добра не помнит. Тем более после такой беготни по необъятным просторам Санкт-Петербургской губернии и с радостью принялся переваривать закинутое в него ароматное и вкусное топливо. Найти извозчика никакого труда не составило. Удивились такому факту, но водитель кобылы тут же поведал нам об огромном интересе публики к сегодняшнему празднику воздухоплавания на удельном ипподроме. Правда, и запросил из-за этого в полтора раза больше, сославшись на то, что туда-то он довезет нас, а вот обратно поедет пустым. Пришлось согласиться. Чем ты так напугал нашего юношу, что он настолько быстро ретировался из дворца? Александр Александрович потянулся за стоящим на столике бокалом, взял его за запотевший бочок, игнорируя причудливую изогнутую ручку, и с наслаждением отхлебнул прохладное содержимое. Откинулся на спинку плетеного кресла, поморщился, когда оно жалобно скрипнуло под его весом, и едва заметно улыбнулся в усы. «Я напугал», — удивился великий князь. Познакомились и разошлись в разные стороны. Посчитал, что так будет лучше. А то молодой человек мог бы подумать, что мы в нем слишком заинтересованы. А ты сам знаешь, насколько опасны для молодого неокрепшего ума подобные мысли. От одного только приглашения отобедать в Гатчинском дворце может закружиться голова. А тут еще и представление столь важным государственным мужам и личный разговор с тобой и Марией Федоровной. Про себя я уже промолчу. «А зачем ты к нему эту молоденькую фрейлину подвел?» — скривил лицо в брезгливой гримасе государь. «Признайся, наверняка ведь с какой-то определенной целью». «Никакой цели не было», — подошла и попросила представить княжичу. «Признаться, меня и самого несколько удивила столь необычная просьба. Использовать великого князя в роли сводника необычно, тут ты прав», — с той же брезгливой гримасой на лице проговорил Александр Александрович. И как она объяснила свою просьбу? «В том-то и дело, что никак. И получилось все случайно вроде бы. Это я уже потом начал вспоминать нашу с ней короткую встречу и сообразил, что девица очень хитро повела разговор. Мне просто некуда было деваться, и пришлось идти и знакомить». «И тебе это не понравилось», — подытожил государь. «А кому подобное может понравиться?» «Понимаю. Нехорошо, когда красивая девица предпочитает общению с великим князем знакомство с никому неизвестным доселе юношей. Да еще и просит этого великого князя выступить в роли сводника, так?» Александр Александрович взял в свободную руку салфетку и принялся яростно перебирать ее пальцами. Словно хотел оттереть с них то невидимое, в чем только что запачкался. «В твоих устах это звучит несколько двусмысленно, ты не находишь?» — поморщился Александр Михайлович, которому явно не по душе пришлись слова государя. «Не нахожу», — отрезал государь. Поставил бокал на стол, вытер мокрую руку той же салфеткой, пошевелил чистыми пальцами. «Я не хочу указывать тебе на твои промахи, но сейчас от тебя зависит слишком многое. И это не очередной твой невыполнимый и дорогостоящий проект, и даже не легкомысленный флирт с очередной фрейлиной, а по-настоящему важное государственное дело». «Вот этот мальчик и есть важное государственное дело», — скривился Александр Михайлович. «Не слишком ли ты много внимания уделяешь этому юнцу? А мои проекты пусть и дорогостоящие, но отнюдь не невыполнимые. Этот, как ты говоришь, юнец, уже толкнул вперед своим изобретением Россию. И я уверен, что теперь она не скоро остановится. А еще он им заткнул за пояс всю Европу». Государь резко вскочил на ноги. Отодвинутое кресло с грохотом опрокинулось на пол. «Его проекты, в отличие от твоих, уже работают на благо нашей страны и приносят ощутимую пользу». Приоткрылась входная дверь, и в образовавшуюся щель заглянула Ольга. Внимательным взглядом глянула на рассердившегося отца, на хмурого князя, на упавший стул. Александр Александрович выдохнул и властным жестом выпроводил дочь прочь. Девушка скрылась, тихонько притворив дверь. «Это каким же таким образом?» — неприятно удивился Александр Михайлович, которому никакого дела не было до скрипа какой-то там двери. Обида за свои отринутые адмиралтейством проекты так ожгла его сердце, а несправедливые слова государя, в которых он сравнивал его, великого князя, с каким-то безвестным юнцом, неприятно ранили в самую душу. «Потому что его изобретение успешно работает», — внезапно успокоился государь. Поднял за спинку упавшее на пол кресло, поставил его на ножки, покачал, проверяя на прочность, глянул на закрытую дверь, нахмурился и снова уселся. Опустился осторожно, словно опасался, что после громкого падения кресло не выдержит его веса. И стоит оно, в отличие от твоих дорогостоящих проектов, сущие копейки. Больше того, сегодня мне Пантелеев удивительный доклад подготовил. Этот молодой человек настолько заинтересовал Жуковского, что тот сам, заметь сам, лично выехал в столицу. Не к себе его пригласил, как можно было ожидать при всех заслугах, а сам выехал. Все-таки Николай Егорович мало того, что профессор, так он к тому же член-корреспондент Академии наук и действительно статский советник. И при всех своих званиях и заслугах сам лично к нему едет. Впервые за очень много лет. Для чего же? Да для знакомства с одним очень перспективным молодым изобретателем. С юнцом, с мальчиком, как тут кое-кто говорит. Почему-то не твои проекты его заинтересовали, а изобретение князя Шепелева. Государь замолчал, потянулся за бокалом. Но прежде чем приложиться к простой глиняной кружке, устало сказал. Так что я настоятельно рекомендую тебе умерить свой пыл, унять гордость и воспользоваться этим знакомством к своей пользе. Это каким же таким образом, позволь спросить? Больше по инерции повторил Александр Михайлович. Великий князь еще не остыл, но видно было, что начал задумываться над только что услышанным. Неужели непонятно? Или ты дальше своих кораблей ничего не хочешь видеть? Жаль. Получается, зря я надеялся на твою помощь. И зря поручил тебе это важное для меня и России дело. Придется просить Николая заняться образованием и развитием первого в мире, император специально выделил голосом последнее словосочетание, воздушного флота. Пусть тряхнет стариной. Александр Александрович нарочито глубоко призадумался. Или с Алексеем поговорить. Уговорить его взвалить на себя эту непосильную для обычных людей ношу. «Не нужно ни с кем говорить», — заторопился Александр Михайлович. «Я прекрасно понимаю, почему ты именно меня хочешь поставить на это место, и уверяю, что приложу все силы, чтобы оправдать твое доверие. Просто мне немного стало завидно, что это не я, а он придумал этот аэроплан». «Не аэроплан, а самолет», — поправил князя-государь. Привыкай к новому названию сразу. Так тебе будет легче потом. И учти, на молодого князя возлагаю очень большие надежды. Очень. Пантелееву приказано обеспечить ему круглосуточную охрану. Самолет выкупит ГАУ. Это уже решено. А как же тогда? Александр Михайлович даже растерялся от этих слов, поэтому и перебил государя. Молодой Шепелев поступит в Михайловское училище и закончит его досрочно. Уверен, что ему по силам сделать это. Но до поступления он обязательно должен будет встретиться с Жуковским. От этого разговора будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Постарайся, чтобы они встретились при твоем непосредственном участии. Теперь поговорим о том, каким я вижу твое участие в этом новом деле. А день такой погожий, и я второй раз поднимаю самолет в воздух. Второй раз сижу как на иголках, а сердце замирает при каждом чихе или перебое мотора. Сколько еще он сможет продержаться? Да, масло меняю после каждого вылета. Топливо фильтрую по два раза. А толку? Нет, несомненная польза от подобного обслуживания есть, не спорю. Но обыкновенную усталость механизмов никто не отменял. Он и так уже столько проработал, сколько ни один из них не продержался. Списываю еще и на то, что эксплуатирую его с минимальными нагрузками и не газую то и дело почем зря. Максимальные обороты использую довольно редко, и наработка мотора часов на них у меня минимальная. Плюс принудительное охлаждение и редуктор, который принимает на себя основные крутящие моменты и нагрузки. Сегодня буду выполнять на один полет больше. Только что Паншин разбросал плакатики над ипподромом. Сейчас будет делать то же самое, только над центром Петербурга. Затем крайний вылет на потеху собравшейся публики. И вместо Александра Карловича пассажирское кресло займет кто-то из спонсоров. Кто конкретно, пока не знаю, мне еще не доводили. Надеюсь, кто-то адекватный. А пока взлетаем в северном направлении вдоль центральной трибуны под радостный гомон заполненных до отказа трибун, под мельтешение флажков в руках разгоряченной публики. Под размахивание головными уборами, зонтиками и прочей носимой ерундой. А еще где-то там, в главной ложе, находится его императорское величество вместе со всей своей семьей и свитой. Стараюсь в ту сторону вообще не смотреть, отвлекает. И шум толпы, пропуская мимо ушей. Для меня сейчас только один шум существует — стрекотание работающего мотора. И во время полета постоянно осматриваю местность под нами, подыскиваю подходящие посадочные площадки. Так, на всякий случай. Оно и спокойнее, и надежнее. В районе ипподрома я как бы уже все изучил, могу с закрытыми глазами самолет посадить при отказе двигателя. А вот в городе... Короче, мысли такие от себя гоню. Но при всем при том площадки для аварийной посадки нужно знать. Набираю высоту, разворачиваюсь на 180 и беру визуальное направление на устье Черной речки. Проходим над Невкой. Александр Карлович начинает готовить плакатики к сбросу. Ножиком режет бичеву на плотно упакованной первой пачке. Пачка тяжелая, приходится держать ее на коленях и выбрасывать в приоткрытую дверку порциями. Сколько получится ухватить, столько и полетит за борт. Самолет идет ровно, не болтается, нет никакой турбулентности. И даже над речкой не тряхнуло, потому что до полудня еще далеко, и воздух только-только начинает прогреваться. Слева в боковое стекло кабины заглядывает жгучее солнце и заставляет чуриться. Жарко. И еще далеко справа, над заливом, начинает образовываться первая кучевка. Облака пока небольшие, круглые и похожие на куски белоснежной ваты. Хотя здесь такой ваты нет. Она в аптеках серая, как будто не отбеленная. Это я недавно узнал, когда к перелету готовился и аптечку собирал. Скоро внизу станет совсем жарко, начнется активное испарение влаги, и облака эти заклубятся причудливыми изменчивыми формами, пойдут в рост, вымахают на много километров в высоту. Интересное зрелище, я вам скажу. Особенно, когда верхушка сверкает в солнечных лучах ослепительной белизной. Потом эти облака разрастутся еще больше, набухнут, наберут влаги и посереют в нижней их части. И тогда уже точно станут похожими на местную вату. Могут при благоприятных условиях разрастись еще больше и превратиться в мощно-кучевые и даже в грозовые, свинцово-черные, опасные молниевыми разрядами и повышенной турбулентностью вокруг них. От таких лучше держаться подальше. А пока они радуют глаз своей белизной и мультяшным видом, и смотреть на них просто одно удовольствие. А мы летим в прозрачном воздухе, под нами проплывают кварталы Петроградки, четко впереди высится указательным створом шпиль Петропавловки, который я на этот раз обхожу стороной. Недалеко, потому что здесь нам предстоит начинать разбрасывать плакатики. Дальше Нева, Зимний и Адмиралтейство. Паншин торопливо потрошит вторую пачку бумаги, а я очень пологим и плавным левым доворотиком выхожу на Невский. И вообще стараюсь не допускать резких маневрирований, потому что правая дверка у нас приоткрыта, мало ли. Александр Карлович хоть и пристегнут, но чего только в жизни не случается. С Невского на Смольный, девиц-воспитанниц тоже нужно интересным зрелищем порадовать. Оттуда на Лавру и Сенную площадь. Фонтанка остается слева, а я разворачиваюсь как раз за Никольским собором и иду между мойкой и каналом. На траверзе Исаакия блинчиком разворачиваюсь на Адмиралтейство, оставляя собор по левую руку. И повсюду за нами стелется шлейф из разрисованных плакатиков. Вниз не смотрю, не до того мне. Слишком тяжелая работа — визуально держать горизонт и скорость на одной и той же высоте. Только отмечаю нужные курсовые ориентиры и стараюсь выполнить задуманный и согласованный с организаторами маршрут. Они меня уверяли, что власти согласились на мой пролет над центром и даже не возражали против разбрасывания листков бумаги. Поэтому лечу спокойно и ни о чем плохом не думаю. До краем глаза все время контролирую Александра Карловича, чтобы он, не дай бог, в проем не выпал. Мало ли. Ну, об этом я уже упоминал и, кажется, точно такими же словами. Ну и что, что повторяюсь. Авиация она вообще новая не особо любит. Лучше по старинке, по сапогу, как мы сейчас. Надежнее как-то. Адмиралтейство остается по левую руку, и мы уже почти его прошли, как вдруг прямо передо мной древесина козырька щепится острыми лохмотьями. Паншин же ничего этого не замечает. Он упорно продолжает разбрасывать в дверную щель остатки плакатиков, в В кабине гуляет сильный сквозняк, воздух шумит, поэтому ничего не слышно. Щепа попадает в глаза, и я на мгновение слепну от сильной рези и боли. Слезы текут ручьем. Левой рукой осторожно проверяю глаза, промаргиваюсь. Больно, конечно, то ли стружка, то ли крошки не хотят вылетать из-под век, но и пусть с ними. Главное, что зрение в порядке, я кое-как навижу. И вдвойне отлично, что рука на ручке управления не дрогнула, что самолет так и идет по прямой и никуда не валится. А на крыле, между тем, появляется еще одна пробоина, и я понимаю, что по нам стреляют. Тут же правую педаль до упора в пол, газ на максимальные обороты, ручку чуть от себя, газ на холостые, и самолет уходит в скольжение на правое крыло, и снижается, снижается. Но этого оказывается мало. Тут же следует несколько сильных ударов по корпусу. Кто же там такой меткий? Аппарат вздрагивает, дрожь пробегает по корпусу, отдается в ручки, всхлипывает мотор. Из-под капота выбивается пар и окутывает кабину белым облаком. И как будто уже сделанного мало, сдавленно вскрикивает Александр Карлович, и его безвольное тело обвисает на ремнях. Над его головой красными брызгами окрашивается потолок кабины. Перехватываю ручку левой рукой и правой трясу его за плечо и делаю только хуже. Тело тут же заваливается на левый бок. Дальше ремни не пускают. Тут же достается и мне. Правый бок обжигает сильным ударом, рука немеет и теряет всякую подвижность. От боли темнеет в глазах, но сознание не теряю. Нева и Зимний остаются чуть слева, а впереди и почти подо мной Дворцовая площадь. Высоковато, но и деваться мне некуда, нужно как-то садиться. Мотор вздыхает окончательно, но и выбивающийся из-под капота пар пропадает. Ручку от себя, и мы падаем, падаем вниз.